Прочитаем из второго послания к Коринфянам 11 главы. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходительны ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого вы не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Грехи Евы. Библия говорит, что первые сотворенные Богом люди, Адам и Ева, лишились райского блаженства лишь потому, что змей соблазнил Еву, а Ева – Адама. Неизвестно, в каком виде явился змей Еве, но в Новом Завете этот змей назван дьяволом и сатаною. Апостол Павел написал, что иногда сам сатана принимает вид ангела света. Возможно, что и Еве он явился в виде прекрасного, вызывающего доверие существа. Первый грех Евы – добавка к Слову Божию. На вопрос змея: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Слова «не прикасайтесь к ним» были придуманы Адамом или Евой и добавлены к словам Божьим «не ешьте их». Это было началом греха. Один еврей рассказал мне, что у них имеется такая легенда о грехопадении. Когда Ева сказала «и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть», змей толкнул ее, и она, чтобы не упасть, ухватилась за дерево познания добра и зла, и с нею ничего не произошло. «Видишь, — сказал ей змей, — вы напрасно боялись прикасаться к этому дереву и есть плоды его». Второй грех Евы — слушание клеветы. Змей продолжал: «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Змей клеветал на Бога, который якобы пугал их смертью, чтобы сохранить только для себя знание и силу. Ева, послушавши клеветника, забыла о всех Божьих благодеяниях и поверила проходимцу, который выдавал себя за доброжелателя. Третий грех Евы – прельщение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». «Я не знаю, как можно увидеть, что какой-то плод хорош для пищи? Красный перец очень красив на вид, но для пищи не совсем хорош. Возможно, Ева до того никогда не пробовала чего-либо худого или неприятного на вкус. Расхваленный же змеем плод показался особенно вкусным. И приятно для глаз. Некоторые плоды, хотя бы орехи, внешне не так уж привлекательны, но служат лакомством потому, что мы знаем их вкус. Плоды же расхваленного змеем и запрещенного Богом дерева показались Еве особенно красивыми, приятными для глаз. В. И вожделенно, потому что дает знание. Чувство неполноценности, inferiority complex, угнетает многих людей. Одни пытаются прикрыть его напускной важностью, а другие избавиться от него посредством приобретения и расширения знания. Искуситель возбудил в Еве чувство неполноценности лишь для того, чтобы она приняла его клевету, что она с мужем не знают ни добра, ни зла лишь потому, что ревнивый Бог запретил им питаться определенными плодами. Искание, приобретение и умножение знания не является каким-либо грехом или нарушением воли Божьей. Наоборот, в Библии имеется много побуждений и поощрений к тому, чтобы люди изучали и познавали Божьи творения, самих себя и волю Божию. Но все это должно делаться естественным путем и благоговейно. Змей же обещал Еве, что она сразу, как только вкусит запрещенный плод, сделается богиней, знающей добро и зло. Четвертый грех – нарушение заповеди Божьей. «И взяла плодов его». Если раньше в силу ими же придуманной заповеди Ева боялась прикоснуться к запрещенному дереву, то теперь, поверивши клеветнику, она взяла не один плод, а несколько плодов его. Дала полную волю своим глазам налюбоваться тем, что прежде считала строжайше запрещенным. Но одного любования было недостаточно. И ела. Не робко пробовала на вкус, а ела с наслаждением, как бы желая вознаградить себя за пропущенные возможности. Пятый грех увлекла Адама и дала также мужу своему, и он ел. Из Божьего приговора Адаму «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь от него», можем быть уверенными, что Адам испугался, когда узнал, что жена его нарушила заповедь Божию. Но она так любезно, так нежно и так умело уговаривала его, что он послушал голоса жены своей и пренебрег голосом Божьим. Причиной этому могла быть и безмерная любовь Адама к своей жене. Апостол Павел не без основания написал: «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Чтобы люди не впадали в преступления, Моисей новому поколению вышедших из Египта сынов Израилевых так заповедал: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Аминь».